Глава 35. В простом белом конверте лежали все три ее стихотворения. Конверт был заклеен, на нем было жирно выведено черными чернилами «Джерри Кросби». Почтового адреса на конверте не было, но этого и не требовалось. Под именем было написано «Вручить лично». Он дождался 9 часов вечера и припарковался у обочины в 2 кварталах от ее дома. Вечером в пятницу у Джерри не было никаких дел. Она переключала с одного телеканала на другой и боролась с соблазном поискать в интернете сообщения о новых убийствах. После обеда Лэйси сообщила ей по телефону, что в город нагрянула ФБР, взявшая расследование под свой контроль. Джерри должна была бы испытать облегчение. Ее дело сделано, теперь за Бенника взялись профессионалы. Но выяснилось, что не так просто избавиться от своей одержимости. Нельзя просто щелкнуть выключателем и пойти дальше. Слишком долго она не мыслила себя без него и теперь не могла от него отделаться. У нее не было других целей, разве что работа, которую она запустила, и дочь. Кроме того, ее одолевал страх. Она гадала, как долго еще будет бояться. Сможет ли когда-нибудь прожить хотя бы час, не оглядываясь через плечо? Звонок в дверь заставил ее вздрогнуть. Схватив пульт, отключила звук телевизора, потом нашарила на столике у двери пистолет и выглянула через жалюзи наружу. Фонари заливали светом лужайки 4 жилых отсеков в ее ряду. Она не увидела ни души. В 9 часов вечера в пятницу она не собиралась отпирать дверь, потому что никто не пришел бы к ней без предварительного телефонного звонка. Даже кандидаты на выборах не работали так поздно. Она ждала повторного звонка, сжимая пистолет и не позволяя себе посмотреть в глазок. Текли минуты, и то, что неизвестный больше не звонил в дверь и не стремился ее увидеть, делало ситуацию только хуже. Но вдруг это всего лишь детская шалость? Раньше на ее тихой улочке такого не бывало. Она поняла, что вспотела, у нее свело живот. Джерри принялась глубоко дышать, чтобы унять сердцебиение. Медленно подойдя к двери, она громко, чтобы было слышно снаружи, спросила: «Кто там?» Ответа, конечно, не последовало. Она набралась храбрости прильнуть к глазку, ожидая увидеть чужой налитой кровью глаз. Ничего. Джерри попятилась, еще подышала и, сжимая пистолет в правой руке, левой отодвинула задвижку. Дверная цепочка осталась на месте, защитная дверь тоже была закрыта. На пороге никого не оказалось. Опять у нее слуховые галлюцинации. Неужели звонок ей почудился? Камера, дурочка! Дверной звонок оживал так редко, что она забыла про камеру. Джерри поспешила в кухню, взяла смартфон, с трудом отыскала приложение и включила просмотр видеозаписи. Камера срабатывала на движение с расстояния в 5 футов. Неизвестный вышел из кустов, запись началась. Он поднялся на крыльцо, сунул письмо в щель защитной двери и исчез. Она снова и снова прокручивала запись, морщась от боли в животе. Мужчина. Светлые волосы до плеч, низко надвинутая бейсболка без надписи, очки в толстой оправе, а под ними маска телесного цвета с рубцами и шрамами, как в фильме ужасов. Джерри, включив свет, села на диван, положив рядом пистолет и телефон, и пересмотрела видео. Оно длилось 6 секунд. Но гость был виден только 3 секунды. Однако и их хватило. Джерри заплакала, хотя ненавидела слезы. На этот раз причина ее слез была не грусть, а почти животный страх. Она боролась с подступившей тошнотой, дрожала всем телом. Сердце грозило выпрыгнуть наружу. А ведь скоро все станет еще хуже. В конце концов она заставила себя встать и подойти к двери, чтобы отпереть ее и защитную дверь. К ее ногам упал конверт. Джерри, схватив его, снова заперлась. Вернувшись на диван, она смотрела на конверт 10 минут. Вскрыв его и увидев свои глупые стишки, она инстинктивно зажала ладонями рот, чтобы заглушить крик. Полицейских разозлил этот практически беспричинный вызов. Они прибыли только спустя 20 минут, к счастью, без своих дурацких мигалок. Джерри встретила их на крыльце. «Подозрительный тип, говорите?» — спросил один коп. Второй ради ее спокойствия побродил вокруг клумбы с фонарем. Джерри показала им видео. «Это всего лишь розыгрыш, мэм», — сказал первый полицейский, укоризненно качая головой. «Кто-то решил вас напугать». Вечером в пятницу в большом городе у полиции были более серьезные дела, связанные с насилием преступления, разборки наркодилеров, драки пьяных подростков. «Розыгрыш явно сработал», — сказала она. Пришел сосед по фамилии Браммер, и копы стали задавать ему вопросы. Джерри не общалась с ним неделями, как и с остальными соседями. Она прослыла нелюдимой и не очень дружелюбной. Сосед предложил Джерри в случае чего обращаться к нему. Прежде чем уехать, полицейские пообещали, что будут несколько часов патрулировать квартал. Оставшись одна, Джерри забаррикадировалась в доме, включила весь свет и села на диван, думая о немыслимом. Бенник узнал, что это она на него вышла. Он подошел к ее двери, нажал кнопку звонка и оставил ей конверт с ее стихами. И он вернется. Ей хотелось позвонить Дениз, но зачем ее пугать? Дочь была в тысячах миль от нее и ничем не могла помочь. Возникла мысль позвонить Лейси, чтобы хоть кто-то узнал о произошедшем. Но та тоже была далеко, в 3 часах езды, да и не ответила бы, наверное, на звонок в такой поздний час. В полночь Джерри погасила свет и затаилась в темноте. Прождав час, она, собрав небольшую сумку, взяла пистолет, вышла через заднюю дверь и села в машину. Отъезжая от дома, она внимательно смотрела в зеркало заднего вида. Ничего подозрительного. Поездив по тихим кварталам, она повернула на восток, на федеральную трассу номер 10. Когда позади исчезли городские огни, она немного пришла в себя. За пределами города ей было спокойнее. Съехав на шоссе номер 59, она устремилась на юг, к заливу. Ночью на дороге было пусто, и Джерри была уверена, что ее никто не преследует. Проехав городки Робертсдейл и Фолли, она остановилась у круглосуточного мини-маркета и стала наблюдать за дорогой. Машины проезжали мимо каждые 10 минут. Шоссе вело к пляжу в Галф-Шорс. Дальше можно было выбирать, куда ехать, на запад или на восток. Решив, что оставила Бенника в мобиле, она повернула направо, проехала через прибрежные городки Алабамы и въехала во Флориду. Час она следовала по шоссе номер 98, пока не остановилась на светофоре в Форт-Уолтон-Бич. На протяжении нескольких миль за ней следовала какая-то машина, что на пустой дороге было странновато. Она резко свернула на шоссе номер 85, и преследователь исчез. Через полчаса Джерри миновала перекресток с федеральной трассой номер 10 и увидела указатели фастфуда, заправки и мотеля. Ей требовался отдых. Яркие огни и полупустая стоянка мотеля «Бэйвью» так и манили. Припарковавшись, Джерри сунула в сумку пистолет и вошла, чтобы попросить номер. Через 20 минут на ту же стоянку заехал Бенник. Сидя с ноутбуком во внедорожнике с алабамскими номерами, он забронировал комнату онлайн. Получив подтверждение, он помедлил еще 10 минут и сообщил, что с заказом номера какая-то проблема, просьба разобраться. Это было нужно, чтобы запустить в несовершенную систему безопасности мотеля «Червя Рейфа». После 9:28 вечера в мотель заехала всего одна гостья, Марджи Фрезиер, воспользовавшись предоплаченной банковской картой. «Как мило», — подумал судья, — «ей нравится менять имена». Рейф нашел ее в комнате 232. Комната напротив, номер 233, пустовала. Коридор упирался в запасной выход, за которым находилась служебная лестница. В мотеле использовалась стандартная система электронных ключей с главным выключателем для эвакуации в случае пожара. Рейф нашел панель управления освещением, и судья с целью проверки на несколько секунд выключил, а потом опять включил свет в холле. Никто и глазом не повел. Войдя в пустой холл, он звонком вызвал дежурного к стойке. Появился заспанный молодой человек. Заселение одного гостя на одну ночь заняло от силы минуту. Дежурный молчал, судья же молол языком. Попросив комнату 233, он объяснил, что снимал ее полгода назад и тогда проспал 9 часов кряду, установив личный рекорд. Теперь вот решил опять попытать счастье. Суеверие и все такое, парню было наплевать. Бенник поднялся на второй этаж на лифте, бесшумно вошел в номер 233 и осмотрел дверь. На ней была квадратная задвижка и электронный замок. От туристического мотеля с номерами ценой $99 за ночь большего ожидать не приходилось. Он натянул яркие пластиковые перчатки, открыл свой ноутбук, оживил Рейфа и занялся системами безопасности и освещения. Марджи располагалась в номере 232. Соседний, 234-й, был пуст. Для тренировки он велел Рейфу отпереть двери всех номеров, потом подошел к двери 234-го и открыл ее, просто повернув ручку. Вернувшись к себе, он снова запер все номера и разложил на комоде свои вещи. Пузырек с эфиром, тряпку из микрофибры, фонарик, длинную отвертку. Все это он затем рассовал по передним карманам куртки, которую иногда надевал в подобных случаях. Туда же отправился шприц и пузырек кетамина, сильного барбитурата, применяемого при анестезии врачами-ветеринарами. Он расправил спину, сделав несколько глубоких вдохов, и напомнил себе о двух важных моментах. Во-первых, у него не осталось выбора. Во-вторых, он не мог позволить себе неудачу. Была суббота, 26 апреля, 3:18 ночи. Рейв получил приказ отпереть все двери и выключить свет. Все потонуло во тьме. Зажав в зубах фонарик, Бенник вышел из комнаты, тихо повернул дверную ручку номера напротив, 232-го, засунул в щель отвертку и аккуратно отвел в сторону задвижку. Открыв дверь на ширину 2 футов, он опустился на колени, выключил фонарик и пополз вперед. Он был уверен, что пока не издал ни звука. Она спала. Он прислушался к ее тяжелому дыханию и улыбнулся, зная, что дальше все пойдет как по маслу. Он двинулся на ощупь вдоль кровати, достал из кармана куртки пропитанную эфиром тряпицу, включил фонарик и напал. Джерри спала на боку под простыней и ни о чем не подозревала, пока чья-то ладонь не зажала ей рот так сильно, что перекрыла дыхание. Ошеломленная спросонья, насмерть перепуганная, она извивалась, пытаясь вырваться. Но противник был силен, все преимущества были на его стороне. Последним, что она почувствовала, был сладкий привкус тряпицы, в которую впились ее зубы. Бенник выглянул в коридор. Хоть глаза выколи, мертвая тишина. Он перетащил ее в свою комнату и положил на кровать. Потом шагнул к ноутбуку и включил свет. Он видел эту женщину впервые в жизни. Среднего роста, худощавая, хорошенькая, хотя внешности трудно было судить, когда у нее были закрыты глаза. Она легла спать в черных леггинсах для йоги и светло-голубой майке. Наверное, была готова вскочить, чтобы сразу куда-то побежать. Он набрал в шприц 500 миллиграммов кетамина и ввел ей в левое предплечье. Эта доза должна была обеспечить сон на 3-4 часа. Вернувшись в ее номер, нашел там кроссовки и легкую куртку, увидел на ночном столике автоматический пистолет калибра 9 миллиметров и подумал, что ему повезло, она так и не воспользовалась им. Он тихо вышел из ее номера и закрыл за собой дверь. Его внедорожник был припаркован совсем близко к внешней аварийной лестнице. Забросив внутрь свою сумку, Бенник открыл багажник. Оглядел стоянку и, убедившись, что на ней нет ни души, вернулся в свой номер. Отключив при помощи своего ноутбука электричество в мотеле, он убедился, что все камеры выключены. Затем взвалил Джерри себе на плечо и с кряхтением понес вниз. Снаружи он выглянул за угол, не увидел ничьих фар и поспешил со своей ношей к машине. Наконец, запыхавшийся, потный, он забрал из номера свой ноутбук, обувь и куртку Джерри, осмотрелся, проверяя, не забыл ли что-нибудь. В 3:38 он вырулил со стоянки мотеля «Бэйвью» и поехал вдоль берега залива на восток.